смотрели на облака. Врастали кожей в песок и пели странные песни. Вдыхали северный бриз и знали наверняка, что это все на века, и мы останемся вместе. Лежать на балтийском песке и смотреть в это небо. Так хорошо не бывает, но нас не отпускает. Пусть выпадет снег и растает, но мы будем лежать на песке и смотреть в это небо. Север шли поезда. Сгорали чьи-то мосты, пылали нити созвездий. Сдвигались материки и подступала вода. Но это все ерунда, ведь мы останемся вместе. Лежать на балтийском песке и смотреть в это небо. Так хорошо не бывает, но нас не отпускает. Пусть выпадет снег и растает, но мы будем лежать на песке и смотреть в это небо. И смотреть в это небо. Так хорошо не бывает, но нас не отпускает. Пусть выпадет снег и растает, но мы будем лежать на песке и смотреть в это небо.